Глава третья. Времени до обеда мне как раз хватило для того, чтобы переодеться в более удобные, чем костюм, джинсы и рубашку, сменить туфли на шпильки на кроссовки, разобрать часть вещей и померить форму, состоящую из юбки длиной чуть выше колена, пиджака, жилета и белой блузки. Вещи действительно пришлись мне впору. Даже аккуратные туфли-лодочки на небольшом каблучке. Одежду для занятий спортом я даже мерить не стала. Не думаю, что можно сильно ошибиться в подборе футболок и леггинсов. Комплектов и обычной формы, и спортивной было несколько, так что должно было хватить даже с учетом стирок или каких-нибудь непредвиденных ситуаций. Ровно в 3 часа дня из динамика, обнаружившегося в углу комнаты, раздался мелодичный перезвон, и почти сразу же в дверь постучали. «Открыто!» — отозвалась я. «Заходи, Стеша!» Соседка, вошедшая в комнату, с улыбкой посмотрела на большого плюшевого кота, который устроился в одном из кресел. «Это Том», — объяснила я и с небольшой заминкой добавила. «Его мне подарила мама. Она погибла 5 лет назад». «Понимаю». В глазах Стеши было искреннее сочувствие, которое, как ни странно, меня не раздражало. «Такой милах, как будто всегда тут и был». «Ага, он хоть и большой, но я его всегда всюду с собой беру». Я погладила кошака по пушистому пузу. Вот и сюда прихватила. «Симпатяга». Стеша провела ладошкой по голове Тома. «Уютный такой». «Ну что, ты готова?» «Это был звонок на обед, как ты догадалась. Не то чтобы посещение столовой является обязательным, никто не станет тебя туда загонять. Но, насколько я поняла, это такое место, где все встречаются. Типа здешнего клуба по интересам. Так что народ туда ходит. Тем более, что кормят действительно вкусно». «Тогда идем, а то я сегодня даже не завтракала», — призналась я. «Утром настроения не было, а потом только чашка кофе. Ну, ты видела». «Этого явно маловато», — засмеялась Теша, и мы отправились в столовую. Она располагалась в центральном здании и занимала большое светлое помещение. Питание было организовано по системе «Шведский стол», и ассортимент блюд действительно был более чем достойный. Во всяком случае, все было не хуже, чем во многих отелях, где мы с родителями, а потом с папой, отдыхали. Странно, но мысль об отце не отозвалась прежней болью, которой я за последние дни не просто привыкла, а стала ощущать ее как обязательный элемент своего существования. Она не исчезла, но стала как-то глуше, что ли, словно отступила куда-то далеко, напоминая о себе, но не мешая жить. Мы со Стешей набрали еды, а девушка по имени Олеся, выполняющая функции не то администратора, не то официантки, показала нам на несколько столов, за которыми мы могли устроиться. Насколько я успела понять, обеденный зал делился на 2 большие зоны — для воспитанников и для персонала. При этом нельзя было сказать, что взрослая половина чем-то отличалась. Точно такие же столы, застеленные хрустящими скатертями, такие же стулья, даже вазочки с цветами были как у нас. Мы доедали суп, оказавшийся действительно очень вкусным, когда в столовую вошли 3 парней, что-то бурно обсуждающих между собой. Одного из них я уже сегодня видела. Он пил кофе и читал. Заметив нас, они быстро переговорили и дружно направились в нашу сторону. «Привет!» — поздоровались они в разнобой. «Стеф, у тебя новая соседка?» «Салют!» — она доброжелательно улыбнулась. «Вы такие сообразительные, это что-то!» «Всем привет!» Я тоже не стала изображать из себя принцессу в изгнании. Мне с этими ребятами почти год жить бок о бок, так что лучше сразу наладить необременительные приятельские отношения. «Я Лиза, приехала только сегодня». «Марк», симпатичный блондин, игриво мне подмигнул, но, заметив, что я на это не купилась, весело фыркнул. «Не получилось с первого захода, но ничего, наша любовь впереди, май дарлинг». «Кирилл», представился любитель чтения за чашкой кофе. «Добро пожаловать в тюрьму, Лизон». «Ну так уж и тюрьму», — вальяжно протянул 3-й, высокий крепыш в очках с тонкой серебристой оправой. «Я Евгений, самый адекватный в этой компании. Можешь мне поверить, Лисхен. «Девчонки, вы не убегайте», — распорядился Марк. «Мы сейчас затаримся и к вам присоединимся». В целом обед прошел, как говорится, в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Примерно через полчаса после нас появилась Кристина. Ой, простите, Цейс. Она мазнула по нам равнодушным взглядом и, не ответив на вежливые приветствия парней, уселась за дальним столом в гордом одиночестве. Поняв, что еду ей никто не принесет, скривила ей без того тонкие губы в неприятной усмешке. Но встала и отправилась за обедом. Можно подумать, ее дома обслуживал десяток официантов. Хотя откуда я знаю, может, так оно и было. «Это политически очень неправильная позиция», проводив девицу задумчивым взглядом, сообщил нам Кирилл. «Как сказал классик, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». «Классик!» — насмешливо покосился на него Евгений. «И ты даже знаешь, кто именно?» «Естественно», — фыркнул Кирилл. «В отличие от некоторых, не будем показывать на них пальцем, я читаю не только фантастику и триллеры». «Я тоже не читаю эту ерунду», — тут же присоединился к нему Марк. «Чего там интересного? То ли дело Men's Health или Максим?» Я уже поняла, что в этой компашке самым шебутным был именно Марк. Кирилл претендовал на звание интеллектуала, а Евгений являлся неким стабилизирующим звеном. Во всяком случае, они все трое производили впечатление вполне нормальных ребят, что не могло не радовать, учитывая практически автономное существование Серебряного. «А где, интересно, девчонки из второй гостиной?» — спросила я, но ответ пришел, как ни странно, не от Стеши, а от Марка, который, судя по всему, был в курсе всех маломальски важных событий. Есть такие люди, которые откуда-то всегда и все знают. Надо сказать, что иногда от этой их загадочной осведомленности бывает реальная польза, а иногда это качество бесит жутко. «Им там от кого-то привезли огромный торт, и они остались у себя пить чай. Сказали, что на обед не пойдут», — заявил блондин. «Обещали потом поделиться тортиком, между прочим». «То есть тут такое разрешено?» — удивилась я. «По предварительной договоренности», — пояснил наш всезнайка. «Тут же, как сказал Кир, тюрьма, но не монастырь». «А у вас гостиная уже полностью укомплектована?» — поинтересовался Женя, украдкой рассматривая Цейс, которая демонстративно не смотрела в нашу сторону. «Да не очень-то и хотелось». «Нет, еще два места». Отставляя в сторону пустые тарелки, ответила Стеша. «Пока мы с Лисхен». Она заметила мой не слишком довольный взгляд и пояснила. «А мне такая форма имени очень нравится, так что я тоже тебя буду так звать. И не спорь, бесполезно. Ну так вот, еще Цейс, это, как вы поняли, вон та надутая курица, а две комнаты пока свободны». «Слушайте», — вдруг сообразила я, «а почему тут нет тех, кто учился в прошлом году? Если набирают 10-й и 11-й класс, то куда делся прошлогодний 10-й? «Сюда принимают только на год, а потом возвращают обратно, так сказать, на свободу с чистой совестью», — пояснил Кирилл. «Просто они не хотят связываться с малышами и подростками, поэтому берут только старшую школу. Да и с преподами проще, можно вузовских приглашать. О, вот, кстати, и они, как в воду глядел». Я посмотрела в сторону входа и увидела входивших в столовую двух достаточно молодых мужчин в хороших, уж в этом-то я разбиралась, костюмах. Они приветливо поздоровались с Олесей, которая тут же куда-то умчалась, а потом помахали нам, как-то совсем по-приятельски. «Марк!» Мы, не сговариваясь, посмотрели на блондина, который наверняка уже успел разжиться информацией и по поводу преподавательского состава. «Вот, кто все знает? Марк! Кто все расскажет своим новым друзьям? Снова Марк? Кого за это нужно поцеловать? Подсказываю правильный ответ. Марка». «Болтун», — фыркнула Стеша, но при этом взглянула на шутника весьма внимательно. «Рассказывай давай, а там посмотрим, стоит ли твоя информация поцелуев таких красоток, как мы с Лисхен. А то, может, она только на хмурый взгляд Цейс потянет». «Обижаешь, Стеф, все как в аптеке», — притворно возмутился мистер Всезнайка. «Тот, который в белой рубашке, Это Филипп Батаев, отчество не знаю. Учитель физики, астрономии и информатики. Информатики? Я непонимающе посмотрела на Марка. Тут же нет интернета. Я, наверное, коварно разрушу твое представление об окружающем мире. С непередаваемым ехидством почти пропел Марк. Но для того, чтобы работать в Word, Excel и даже понемножку программировать, интернет не нужен. Understand? Допустим. Как бы мне ни хотелось настоять на своем, но несносный блондин был прав. А откуда ты его знаешь? С чего ты взяла, что я его знаю? Демонстративно округлил глаза Марк. Я знаю, кто он, но не его самого. Улавливаешь разницу? «Ой, откройте форточку», — поморщилась Теша. «Что-то тут душновато становится». «Марк, мы оценили твое остроумие, честное слово. А теперь ответь на вопрос, если, конечно, мы достойны услышать ответ». Марк явно хотел сказать какую-то колкость, но не увидел на лицах окружающих поддержки и промолчал. Потом вздохнул и соизволил объяснить. Он ведет подкаст на Ютубе про всякие астрономические интересности. Я иногда смотрю. Прикольно. И как-то он обмолвился, что преподает в частной школе физику, информатику и, естественно, астрономию. А когда его спросили, в какой именно школе, очень ловко ушел от ответа. Понятно. Кивнул каким-то своим мыслям Кирилл. А второй? Про второго практически ничего не знаю, с явным сожалением ответил Марк. Слышал только, как Виктория называла его Ильей Романовичем, но что и как не в курсе. Пока. Понятно только, что из преподов... Капитан Очевидность — твое второе имя. Не удержалась от ехидного вопроса я. «Один-один», — засмеялся Женя, поправляя очки. Марк открыл рот, наверняка подготовив какой-нибудь язвительный ответ, но потом неожиданно передумал, махнул рукой и засмеялся. Тут раздался уже знакомый мне негромкий звуковой сигнал, и незнакомый женский голос проговорил. «Воспитанница Елизавета Морозова, вас приглашают на собеседование в кабинет директора». «Привыкай!» — Женя неожиданно мне подмигнул. «Это тут такая прикольная система оповещения, как в аэропорту или на вокзале. Сначала вздрагиваешь, а потом ничего, нормально». «А ты тут давно?» — зачем-то спросила я, поднимаясь из-за стола. 2 дня. Мы одновременно со Стеф приехали. Практически столкнулись в дверях. Ты знаешь, где кабинет директора? Или тебя проводить?» Я попыталась вспомнить, где именно находится кабинет директора Серебряного, и не смогла. Наверное, администратор Виктория мне его не показывала или сделала это как-то мельком, потому и не отложилась в памяти. «Знаю, что в центральном здании», — честно ответила я. «Но не более того. Так что буду признательна». «Предлагаю пойти в кафешку и там подождать Лисхин». Судя по всему, данное Жене имя уже закрепилось за мной. «Кофейку попьем, печенек погрызем, а?» «Я только за», — тут же согласилась Теша. «В компании веселее». Мы отнесли посуду на специальный стол в углу и, переговариваясь, дружно вышли из столовой. Обедающие преподаватели даже не посмотрели в нашу сторону, поглощенные каким-то, видимо, очень серьезным разговором. Когда мы пересекали вестибюль, то заметили возле стойки ресепшн незнакомую девушку, которой что-то объясняла Виктория. Они обе то и дело поворачивались к здоровенному чемодану, который стоял в центре холла. На невозмутимом лице администратора пару раз мелькнуло раздражение. Это чего же такого требовала незнакомая девчонка, что вывела из себя даже эту замороженную Викторию? Интересно. Ее поселят к нам или в ту гостиную? Стеша чуть шею не свернула, рассматривая нашу потенциальную соседку. На вид вроде нормальная, так что, наверное, если и к нам, то пускай. Ага, можно подумать, твое мнение в этом вопросе кого-то интересует, тут же отозвался Марк. У нас вон тоже еще 2 комнаты свободных. Так сказать, ждем с нетерпением. Не дойдя до кафе пары десятков шагов, Женя свернул в небольшой закуток и показал мне дверь с табличкой «Оленев И.Д». «Тебе сюда, Лисхин!» — улыбнулся он. «Да не переживай, все будет отлично. Это просто собеседование. А мы подождем тебя в кафе. Договорились?» «Спасибо». Я кивнула и вежливо постучала, хотя меня и приглашали вроде как. «Войдите!» — тут же раздался мужской голос. Глубоко вдохнув, я нацепила на лицо приветливую улыбку и открыла дверь директорского кабинета.